Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть девятая. Шерману хотелось наброситься на него, но он не решился. Он тоже хорошо знал Догерти и потому начал свой рассказ. «Сейчас выложу все как есть, Догерти. И это истинная правда. Давай, давай!» «Я постараюсь держать себя в руках». Шерман говорил с трудом, но порой в его голосе звучала удовлетворенная усмешка. Сразу после того, как Дюмен с ней вчера вечером поговорил, она пошла домой к Ноултону. Она была там, когда за ним приехали копы, и ей как-то удалось оттуда выбраться с фальшивыми деньгами. Потом она выбросила их в Гудзон. «Ноултон сейчас в тюрьме, где ему и место». Догерти и Дюмен безмолвно и с удивлением смотрели на него. «Вот такой невинной оказалась мисс Уильямс», — с ухмылкой продолжил Шерман. «И все по вашей вине. Вы меня не послушали. А теперь...» Перехватив взгляд Догерти, он замолчал. В голосе бывшего боксера прозвучала угроза. «Кто навел их на Ноултона?» «Откуда я знаю?» Шерман попытался сделать вид, что он тут ни при чем. «Может, ты не знаешь», — мрачно промолвил Догерти. «Зато я знаю». «Гадина ты, Шерман. Противно к тебе прикасаться. Ты слишком грязный. Но мне надо кое о чем тебя спросить. Смотри сюда». «Нет, мне в глаза. Сейчас мы поговорим прямо. Кто накапал на Ноултона?» Ответ был тихим, но отчетливым. «Я». «Ты сказал, что он в тюрьме?» «Да». «В чем его обвиняют?» «В распространении фальшивых денег». «А где мисс Уильямс?» «Откуда я знаю?» «Отвечай!» Догерти шагнул к нему. «Ты все знаешь, гадина. Где она?» «Дома». «Кто арестовал Ноултона?» «Детектив Барретт из сыскной службы. Он знает что-нибудь о мисс Уильямс?» Шерман открыл рот, потом снова его закрыл и ничего не сказал. «Отвечай!» Голос Догерти дрожал, и он с трудом себя сдерживал. «И смотри на меня! Не пытайся врать!» Выхода не было. «Он знает о ней все», — промямлил Шерман. Потом, увидев по выражению лица Догерти, что он уже не может сдерживать ярости, отскочил в сторону, юркнул к дверям, выбежал в вестибюль и, как сумасшедший, выскочил на улицу. Догерти хотел броситься за ним в погоню, но подумал и остановился. Он повернулся к Дюмену и коротко бросил: «Ладно, пошли домой спать. Завтра утром нам будет чем заняться». Глава 14. Следующим утром. Миссис Аманда Берри остановилась на лестничной площадке и с любопытством посмотрела на закрытую дверь справа. «Забавно», — сказала она себе. «Я не видела, как она выходила, а уже 9:30. Не заболела бы?» Она поколебалась, снова взглянула на дверь и уже поднялась на несколько ступенек, но вдруг вернулась, спустилась на площадку и резко постучала в дверь, которая вызывала ее любопытство. Миссис Берри была удивительным созданием, человеком, каких мало. Она была владелицей жилого дома на 104-й улице в Нью-Йорке и испытывала интерес ко всем своим жильцам. Не то чтобы она была излишне любопытной или, грубо говоря, любила совать нос в чужие дела. Просто у нее за всех болело сердце. Ее жильцы не только не сердились на нее, но даже немного ревновали к обитательнице одной из квартир, которой миссис Берри оказывала предпочтение, к Лили Уильямс. Не получив никакого ответа, миссис Берри постучала снова. После продолжительной паузы послышалось: «Войдите». Она вошла. Лили сидела в кресле у окна. Ее шляпка и пальто лежали на другом кресле у двери. Кровать была заправлена, словно на нее не ложились. «Но в чем дело?» — ласково пропела миссис Берри. «Готова поставить доллар? Опять голова болит. А если нет, в чем тогда дело?» «На работу ты не собираешься, это ясно. Ты просто ждешь...» «О, пожалуйста, миссис Берри!» Силясь улыбнуться, прервала ее Лиля и поднялась на ноги. «Не беспокойтесь обо мне. Я хочу побыть одна. Правда». Ее лицо было смертельно бледным, глаза и щеки запали. Она стояла, держась одной рукой за спинку кресла, и тряслась с головы до ног. Миссис Берри смотрела на нее с негодованием. «Она хочет побыть одна. Посмотрите на нее. Она только что встала с кровати. Да вы посмотрите на эту кровать. Ты же вовсе не ложилась. Я знаю, что ты пришла поздно, потому что все слышала. Так ты вовсе не больна. Значит, у тебя неприятности?» Она пристально посмотрела на Лилю, чтобы подтвердить свой диагноз, и кивнула. Она все поняла и знала, какая в таких случаях требуется помощь. Миссис Берри была женщиной внушительной комплекции. Она подошла к Лиле, подхватила ее на руки, словно ребенка, и села с ней в кресло. Потом она укоризненно сказала: «Ты как маленькая девочка. Если будешь так переживать, то просто умрешь. Разве ты не знаешь, что в таких случаях хорошо пустить слезу? Давай, поплачь хорошенько. И немедленно». Лиля оставалась неподвижна и молчала. Миссис Берри еще крепче ее обняла и продолжила: «Если у тебя действительно неприятности, я тебе помогу. Конечно, я не смогу заменить тебе мать, но сделаю все, что в моих силах. Посмотри на меня, дорогуша. В чем дело? Расскажи мне все. Сейчас я твоя мама. Но вытяни свои ручки и обними меня за шею. Вот так. А теперь скажи-ка мне, в чем дело, дорогая моя?» Миссис Берри почувствовала, как хрупкое тельце затрепетало, и что-то горячее и влажное упало на ее руку со щеки Лили. Но она сделала вид, что не заметила этого, и продолжила: «Не бойся и расскажи мне все, что бы это ни было, потому что я могу вынести все. Боже, я через все это прошла. Конечно, всему виной мужчина. Так всегда бывает. Точно, точно. Это так. Дорогая, разве ты никогда со мной...» Лиля продолжала плакать. Она тяжело вздыхала, и ее трясло. Рыдания, казалось, исходили из ее сердца. Миссис Берри обнимала ее, гладила и успокаивала, но ничего не помогало. Тогда она поднялась и положила Лилю всю в слезах на кровать. «Лежи здесь. Поплачь, поплачь. Так будет лучше всего. Ты слишком долго сдерживалась. Боже, ты всю ночь об этом думала». Она прошлась по комнате, повесила пальто и шляпку Лили в шкаф, раздвинула шторы и расставила поудобнее кресло. Потом она направилась к выходу и хотела что-то сказать, но, подумав, тихонько вышла, закрыв за собой дверь. Лиля оставалась в кровати долго, пока буря в ее душе постепенно не утихла. Девушка полежала еще немного, только иногда всхлипывая и тяжело вздыхая. Потом она поднялась, ополоснула лицо холодной водой и причесалась. Когда через минуту вошла миссис Берри, она дрожащими пальцами надевала шляпку. «Куда это ты собралась?» — спросила миссис Берри, останавливаясь в дверях. «Пойду на работу». «Пойдешь на работу?» — фыркнула миссис Берри. «Будто я ничего не понимаю. Снимай эту свою шляпку, садись в кресло или лучше ложись в кровать». «Но я должна», — запротестовала Лиля. «Миссис Берри, я сейчас чувствую себя хорошо. Правда, хорошо». «Отлично, если так. Я не говорю, что тебе плохо, но на работу ты не пойдешь». Она сказала это тоном, который был хорошим знаком мистеру Берри. В таких случаях он был не в силах оказывать сопротивление. И у Лили это тоже не получилось. Такой тон предвещал непримиримую борьбу. И девушка, сама не зная как, оказалась в кресле у окна, а перед ней появился поднос с завтраком, который принесла миссис Берри. В течение утра эта добрейшая женщина приходила еще несколько раз. Она забрала поднос, потом принесла утренние газеты и, наконец, захотела немного прибрать в комнате. В шестой раз она стремительно переступила порог и объявила, что Лилю хочет видеть какой-то джентльмен. «Кто это?» — встрепенулась Лиля. «Он не называет себя. Высокий, спортивного сложения, довольно симпатичный». Лиля немного поколебалась и попросила миссис Берри привести его. Домовладелица одобрительно хмыкнула и вышла. Минуту спустя в комнату шагнул Билли Шерман. От удивления и гнева Лиля непроизвольно вскочила и крикнула: «Вы?» Шерман кивнул, положил шляпу и перчатки на столик рядом с дверью и подошел к девушке. «Да», — спокойно сказал он, — «я». «Разве ты не хочешь меня видеть?» Лиля была не в силах произнести ни слова и только показывала дрожащим пальчиком на дверь. Тогда он продолжил: «Ладно, зато я рад тебя видеть». «Нет, я не уйду. А когда ты услышишь то, что я хочу тебе сказать, сама не захочешь, чтобы я уходил. Я долго с тобой играл, и настало нам время понять друг друга. Садись». Лиля вся дрожала от негодования и страха. Она помнила рассказ Ноултона. Именно этот человек стал причиной всех их страданий. До этого Шерман никогда не был ей неприятен. Но теперь она отодвигалась от него, словно от змеи. Она сделала над собой усилие, чтобы взглянуть на него. «Мистер Шерман, если бы я знала, что это вы меня спрашиваете, я бы никогда не позволила вам войти. Уходите немедленно, или я позову миссис Берри». «Так ты бы не позволила мне войти?» — усмехнулся Шерман. «Ну, ты бы об этом пожалела. Знаешь, где бы ты сейчас была, если бы не я? Ты была бы в тюрьме». «Это твое плавание через Гудзон вчера вечером было немного неосторожным поступком». Лиля вскрикнула от удивления и ужаса, а он в ответ саркастически улыбнулся и продолжил, как ни в чем не бывало. «Ты вряд ли до этого момента считала меня своим другом, но, может, ты сейчас изменишь свое мнение? Разве я не мог сдать тебя детективом прошлым вечером? Вспомни, все, что мне нужно было сделать, это пойти и позвонить по телефону. Было еще не поздно». Лиля смогла только повторить: «Уходите! Уходите!» «Но я этого вовсе не хочу», — продолжил он, не обращая никакого внимания на ее протест. «Я был достаточно глуп, чтобы защищать тебя. Несколько месяцев ты смеялась надо мной, а теперь моя очередь. Теперь ты больше не сможешь смотреть на меня сверху вниз. Девушке, которая приходит вечером к мужчине домой, лучше быть покладистей. Подожди, дай мне закончить». Лиля со сверкающими глазами подбежала к двери и открыла ее, собираясь позвать домовладелицу. Но последние слова Шермана заставили девушку остановиться. «Я думаю», — со значением сказал он, — «ты не из тех людей, кто сам кладет голову на плаху. А теперь слушай, что я тебе скажу, и тогда ты сможешь спасти и Ноултона, и себя». Лиля смотрела на него удивленно и недоверчиво. «О, я это делаю не ради вашего с ним счастья», — продолжил он, словно прочитав ее мысли. «Я не такой добренький дурачок. Спрашиваю тебя прямо. Ты хочешь спасти Ноултона?» «Что? Что для этого надо сделать?» — заикаясь, проговорила Лиля, отпустив дверь и поворачиваясь к нему. «Только одно. Я могу его спасти и спасу, но только при одном условии». «Одном условии? Что ты выйдешь за меня замуж». «Я? Замуж? За тебя?» Эти слова ее шокировали. «Да. В день, когда ты станешь моей женой, Джон Ноултон получит свободу. В противном случае ты знаешь, что будет. И, моя дорогая, ты можешь сделать большую ошибку. Как я уже говорил, у тебя нет выбора. Я люблю тебя и постараюсь сделать тебя счастливой». «Ты? Сделать меня счастливой?» В ее голосе звучало неописуемое презрение. Шерман вздрогнул и начал закипать от ярости. «Думаешь, у меня это не получится? Ты будешь моей! Наконец-то! И берегись, а то я могу передумать! Кстати, почему я не имею права на тебе жениться? Ноултон не успел. Это тебя расстраивает, не так ли? А что ты сейчас думаешь о своем любовнике? Почему ты не идешь в тюрьму и не говоришь ему? Не говоришь ему?» Он запнулся и замолчал, дрожа от злости. Потом, с трудом взяв себя в руки, произнес: «А теперь я хочу получить от тебя ответ. Ты прижата к стенке и должна руководствоваться здравым смыслом. Никакие твои высокопарные фразы или «не смей ко мне прикасаться» теперь не годятся. Ты получишь жесткий отпор. И поэтому лучше тебе быть паинькой. Ты моя. Ты это понимаешь? Ты моя. Хочешь хоть как-то помочь Ноултону? Хорошо. Так когда ты выйдешь за меня замуж?» Лили хотелось закричать, выбежать из комнаты, закрыть уши и глаза, чтобы не слышать его оскорблений и не видеть его плотоядного взгляда. Но она стояла, уставившись в одну точку, не в силах вымолвить слово или двинуться с места. Шерман, угрожающе шагнув к ней, повторил свой вопрос. «Так когда ты выйдешь за меня замуж?» Ее губы дрогнули, но с них не слетело ни звука. «Господь свидетель, ты мне ответишь», — процедил сквозь зубы Шерман. Он подскочил к ней и крепко схватил за руку. «Говори», — прошепел он. «Ты, черноглазая чертовка, говори! Отвечай мне!» В этот момент раздался громкий стук в дверь, как раз вовремя. Шерман, глухо выругавшись, отпустил руку Лили и быстро повернулся. Лиля оперлась рукой о спинку кресла и, судорожно дыша, тем не менее тихо сказала: «Войдите!» Дверь отворилась, и вошла миссис Берри. «Еще гости!» — коротко объявила она, стоя в дверях. Казалось, она не замечала возбужденного состояния Лили и повернутой к ним спины Шермана. «Внизу стоят Догерти и мистер Дюмен. Они хотят тебя видеть!» Потом она подошла к Лиле и, прикрыв рот ладошкой, шепнула ей в самое ухо. «Не знаю, что тут происходит, милочка, но если я могу помочь...» Лиля бросилась ей на шею и поцеловала. «Вы можете мне помочь», — промолвила она. «Проводите немедленно мистера Дюмена и мистера Догерти сюда. Дорогая миссис Берри, скорее!» И миссис Берри выскочила из комнаты и, шелестя юбками, бросилась вниз по лестнице. Лиля встала у открытой двери. Шерман повернулся. Его лицо исказилось от ярости. А может, это был страх. Его губы шевелились, но он не произнес ни слова. Он тупо смотрел на дверь, словно окаменев от того, что его планы внезапно рухнули. И оставался в таком положении, когда Лиля прошла мимо него, чтобы встретить поднимавшихся по лестнице мужчин. «Рада вас видеть», — сказала она, протягивая им руки. Дюмен молча церемонно поклонился. Догерти крепко пожал ей руку и без всяких изысков произнес: «Доброе утро». В этот момент Лиля отступила в сторону, и вошедшие оказались лицом к лицу с Шерманом. Глаза Догерти на секунду округлились от удивления и тут же сверкнули неподдельной радостью. Он полночи не спал, жалея, что поленился до конца разобраться с Шерманом, а теперь тот снова был в его руках. Догерти направил указательный палец на Шермана и спросил Лилю: «Что он здесь делает?» Но девушка была так ошеломлена неожиданной помощью, что едва могла говорить. «Не знаю», — заикаясь, ответила она. «То есть я хочу сказать, теперь, когда вы пришли, это не имеет значения. Только, пожалуйста, отошлите его прочь, немедленно». Потом, перехватив взгляд Догерти, она взяла его за руку. «Нет, не надо. Не причиняйте ему никакого вреда. Просто отошлите его прочь». Но бывший боксер осторожно высвободил свою руку. «Вреда? Ему? О, нет! Я совершенно не хочу ему вредить. Всего лишь пожму руку. Правда, я настолько рад нашей с ним встрече, что это может получиться у меня немного грубовато». Его тон был очень резким. В голосе скрежетало железо, а саркастические нотки делали его еще более угрожающим. Догерти двинулся на Шермана, который прижался к спиной к окну и сжимал кулаки, от страха оскалив зубы. Лиля, увидев его таким, окаменела от ужаса. Катастрофу предотвратил Дюмен. Догерти уже был всего в трех шагах от окна, когда почувствовал, что француз схватил его за руку. Он попытался вырваться, но Дюмен только усилил хватку. «О, Том! Мой Боже! Взгляни на нее! Она будет кричать! Ей станет очень плохо! Ты не можешь убивать этот негодяй в присутствии мадемуазель! Это не называть вежливость! Ну? Ты большой болван!» «Что ты хочешь сказать? Что я должен позволить ему уйти?» — возмутился удивленный Догерти. «Сейчас да. Мы будем убивать его позже. Ну, посмотри на нее!» Лиля тоже подала голос. «Пожалуйста, мистер Догерти, только отошлите его прочь. Думаю, он больше не будет меня беспокоить». Догерти вздохнул. Это было выше его понимания. «Если этот человечишка здесь, почему бы не сделать с ним то, что он заслуживает?» Однако он почувствовал, что должен пойти навстречу пожеланиям леди, возможно, хотя бы для отвода глаз. Но что-либо сказать он был не в силах, только шагнул в сторону, дав тем самым понять, что против своей воли повинуется желанию большинства. Шерман сделал попытку с достоинством удалиться. Но его шаги, когда он пересекал комнату, были слишком торопливыми, а на лестничной площадке он сорвался на бег. Бедняга даже забыл свою шляпу и перчатки. Дюмен увидел их на столе и бросил их ему вслед. После этого Лиля рухнула в кресло и разразилась слезами. Это произвело на Дюмена и Догерти более сильное впечатление, чем присутствие сразу дюжины Шерманов. Маленький француз стал озираться по сторонам, словно в поисках выхода. Наконец уставился на вазу, стоявшую на полке, и неотрывно с минуту на нее смотрел. Бывший боксер вдруг закашлялся и пошел закрывать дверь, захлопнув ее с такой силой, что затрясся весь дом. Они избегали смотреть друг другу в глаза и повернулись спинами к Лиле. Догерти, сколько было сил, наблюдал, как Дюмен изучают вазу на полке, а потом взорвался. «Ты болван! Тебе что, больше нечего делать?» Тут Лиля сквозь слезы улыбнулась, и Дюмен, повернувшись, посмотрел на нее и с облегчением вздохнул. «Это я совсем глупая», — промолвила Лиля, вытирая глаза платком. «Но не могу ничего с собой поделать. О, как я рада, что вы пришли! Благодарю вас, благодарю от всего сердца. Мистер Догерти, а почему он так вас испугался?» «Хм, он боится всех на свете, включая самого себя. Что он здесь делал?» Лиля потупилась и залилась краской. «Он хотел, чтобы я кое-что сделала. Было бы нехорошо вам об этом говорить. Надеюсь, я его больше никогда не увижу. Он меня напугал. Я так рада, что вы пришли». Потом она забыла о своем смущении, спохватившись, что не предложила гостям присесть. Извинилась и указала им на кресло. Они повиновались. Дюмен с изяществом, Догерти немного неуклюже. Наступила тишина. Каждый из мужчин ждал, что первым заговорит другой. А Лиля смотрела на них по очереди. Наконец она сказала: «Вы пришли из отеля?» «Да», — тут же ответили они. Снова наступила тишина. Догерти беспокойно заерзал в кресле. Дюмен теребил свои усы. Лиля думала, что бы такое сказать. но обнаружила, что у нее язык словно прилип к небу от смущения. Наконец Догерти набрался сил и прервал затянувшееся молчание. «Думаю, вы хотите узнать, зачем мы сюда пришли?» Лиля качнула головой в знак того, что готова слушать. «Но мы увидели, что вас нет в отеле, и подумали, что, возможно, вы дома, и поэтому пришли навестить. Мы подумали, не есть ли вы больная?» «Вы очень добры», — промолвила Лиля. «И», — продолжил Догерти, делая глотательные движения и с трудом выдавливая из себя слова, «мы хотели поговорить насчет Ноултона». Лиля посмотрела на боксера широко открытыми глазами, а Дюмен одобрительно и ободряюще ему кивнул. «Понимаете, мы вчера вечером видели Шермана, и он нам все рассказал. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы имеем к этому какое-то отношение. Мы никогда никого не закладываем, кто бы он ни был». «Я и не думала, что вы на это способны». «Но», — продолжил Догерти, уже полностью взявший себя в руки, — «нам не жаль, что Шерман это сделал. Мы рады, что он убрался туда, откуда больше не сможет пакостить. Нам не нравится способ, но...» «А мистер Шерман ничего не говорил обо мне?» — прервала его Лиля. Бывший боксер отвел взгляд. «Да», — кивнул он, — «мы все знаем». «Тогда зачем же вы пришли?» «Вот это я и собираюсь вам сказать. Именно поэтому я начал издалека. Хочу, чтобы вы поняли, что мы ничего не имеем против Ноултона. Теперь бесполезно копаться в прошлом. Нам нет никакого дела до того, что он натворил. Мы даже не хотим сказать что-то вроде «мы же вас предупреждали». Мы только хотим вам помочь. Ноултон арестован, и о нем сейчас беспокоиться бесполезно. Но исходя из того, что вчера вечером наговорил Шерман, мы боимся, что к этому делу притянут и вас, и у вас будут неприятности. А мы хотим, чтобы вы знали, что мы сделаем все, чтобы помочь вам этого избежать. Вот примерно это мы и хотели сказать». Лиля подалась вперед в своем кресле. «Но вы сказали... ничего не имеем против Ноултона». Догерти твердо это подтвердил, а Дюмен энергично кивнул. «Тогда я вас благодарю», — тихо произнесла Лиля. Тон ее голоса заставил бывшего боксера быстро на нее взглянуть. «Вы имеете в виду...» Лиля поднялась. В ее глазах были слезы, а пальцы она сцепила так сильно, что костяшки покрылись красными и белыми пятнышками. Ее голос был спокойным и приглушенным, но его тональность говорила о том, что слова исходили из самого сердца. «Я имела в виду, что нам бесполезно дальше разговаривать, мистер Догерти. Я глубоко несчастная женщина, а теперь я вас немного обижу. Понимаю это, но ничего не могу поделать. Я не могу воспользоваться вашей помощью, потому что никогда не предам мистера Ноултона». Догерти выругался, тут же вскочил и начал извиняться, а Дюмен испуганно на него смотрел. Лили на все это не обратила никакого внимания. «Понимаете, не могу. О, не расценивайте это как неблагодарность. Я знаю, как вы были добры ко мне. Но вы не знаете о нем всего того, что знаю я, и я не могу оставить его в беде, не могу думать о нем так, как вы». Она попыталась улыбнуться. «Потому что я собираюсь стать его женой». «Мой бог!» — выпалил Дюмен. Догерти лишился дара речи. «Да», — сказала Лиля, и в ее голосе звучала гордость. «Мы должны пожениться». «Теперь вы все знаете, и мне, то есть нам, не приходится рассчитывать на вашу помощь. Прошу прощения, потому что я очень хорошо к вам отношусь, но вы бы никогда не поняли...» Она замолчала. Бывший боксер и маленький француз одновременно тяжело вздохнули. Они посмотрели друг на друга, и каждый прочитал в глазах приятеля свои собственные мысли. Француз многозначительно кивнул. Догерти повернулся к Лиле и сказал: «Мы ведь ваши друзья, мисс Уильямс, не так ли?» Она удивленно кивнула. «Старые добрые друзья?» «Да». «Тогда я хочу задать вам один вопрос. Если не хотите, можете не отвечать. Возможно, я не имею права это спрашивать, но мне хочется узнать, вы любите этого Ноултона?» Щеки Лили сделались пунцовыми, она замялась и потом просто сказала: «Да». «Насколько сильно вы его любите?» «Настолько», — ответ был таким же быстрым, как при чтении катехизиса, — «насколько он любит меня». Дюмен вскрикнул: «Браво!» А Догерти усмехнулся. Потом они поднялись, и оба подружески протянули ей руки. Она все поняла, но была не в силах что-то сказать и только пожала протянутые ей руки. После этого она обрела дар речи и попыталась их поблагодарить. «Тихо!» — оборвал ее Догерти. Он не любил нежностей, и для него это была тяжелая сцена. «Теперь надо его вызволить оттуда. И наша маленькая девочка, положись в этом на нас. Это дело верное. Но поверь, тебе придется за это заплатить. Нужно будет сделать одну вещь». «Поцелуй от этой невесты?» — предположил Дюмен. «Нет, проклятый французишка. Приглашение на свадьбу». Глава 15. Номер 32. Проведя ночь в тюремной камере, Ноултон поднялся с топчина рано утром, с сильной головной болью и острым чувством отчаяния и опустошенности. Но завтрак, который он заставлял себя глотать, и умывание освежили его, и молодой человек понял, что за ночь голова у него посвежела, и он обрел способность размышлять. Он присел на краешек топчина и стал обдумывать свое бедственное положение, если не хладнокровно, то, по крайней мере, трезво и непредвзято. Он старался не думать о Лиле, не мог спокойно о ней вспоминать. У него при этом щемило в груди от ее преданности, смелости и нежности к нему. Он попробовал оценить возможные улики против него, прикидывал так и сяк, но это было подобно блужданию в темноте с закрытыми глазами. Ему ничего не было известно о том, что о нем знают. Арестовали ли рыжего Тима? Имеются ли какие-нибудь реальные доказательства? Он нашел нужные слова. «Реальные доказательства экономических операций». Или они рассчитывали поймать его с товаром в руках? Но Лиля обвела их вокруг пальца. Все утро Ноултон сидел и размышлял над этими вопросами и старался не думать о Лиле. Он немного о ней беспокоился. Она дала ему такой пример находчивости и смелости, что он был уверен в ее безопасности. Он знал, что ей удалось выскользнуть из квартиры, и хотя у нее в руках был этот опасный сверток, избавиться от него ей не составило бы труда. Он вспомнил ее смущение, когда она зашла к нему в квартиру, вспышку обиды, когда он показался ей равнодушным, загоревшиеся радостные огоньки в ее глазах, когда он сказал ей о своей любви, и потом, как ее руки обвили его шею, ее губы прикоснулись к его губам, и ее искренние такие сладкие слова в ответ. А теперь он взглянул на голые тюремные стены. «А теперь это...» Он поежился и застонал. В этот момент из-за двери послышался голос. Грубый голос тюремного надзирателя. «Ноултон! Тут кое-кто хочет тебя видеть!» Ноултон удивленно вскочил на ноги. «Могла ли это быть?» «Но нет, конечно, это не Лиля», — подумал он и, поколебавшись, спросил. «Кто это?» Затем он подошел к двери и посмотрел в зарешоченное окошко. «Догерти?» — удивленно вскрикнул он. «Ради всех святых! Что тебя сюда привело?» Бывший боксер, который стоял посредине коридора, приблизился к двери. «Привет, Ноултон! Кажись, на этот раз твои дела не важнецкие. «Как самочувствие?» Нолтон стоял, пристально глядя на него, и ничего не говорил. Зачем он пришел? Не случилось ли чего-нибудь с Лилей? Она не арестована? «Чего ты хочешь?» — требовательно спросил он. В голосе его звучало беспокойство. Догерти рассмеялся. «Так с друзьями не разговаривают. Но я вижу, что у тебя нервишки пошаливают, и поэтому извиняю». «С друзьями?» — с запинкой переспросил Нолтон. «Конечно». Догерти снова рассмеялся, возможно, для того, чтобы скрыть смущение. «А ты думаешь, иначе бы я сюда пришел? Помимо всего прочего, у меня тут для тебя небольшое послание от мисс Уильямс». «Где она?» «Дома». «С ней все в порядке? Она хорошо себя чувствует?» «Да, и то, и другое». «Слава Богу! А записка?» «Не так громко». Догерти подошел поближе к двери. «Я тебе ее тихонько передам. И говори потише. В этом маленьком отделе никогда нельзя знать, кто находится рядом. Погоди-ка минутку. А, вот она. Быстро». Через решетку на пол камеры спланировал небольшой лист бумаги. Нолтон нетерпеливо наклонился, схватил его и сунул в карман. «Спасибо, старик. Тысячекратное спасибо. Ты уверен, что с ней все в порядке?» «Абсолютно. Слава Богу». Пальцы Нолтона теребили кусочек бумаги в кармане. «Меня только это и беспокоило. Не имеет никакого значения, что будет со мной. В любом случае, я это переживу. Но если с ней...» «Ничего с ней не случится», — перебил Догерти. «А теперь перейдем к делу, потому что у меня мало времени. Ты должен выбраться отсюда, Нолтон, и мы собираемся тебе помочь». «Но почему?» «Неважно, почему. Конечно, мы делаем это главным образом ради нее. Но она сегодня утром кое-что нам рассказала, чего мы не знали раньше. И мы почувствовали, что нехорошо себя вели. А сейчас хотим начать честную игру. Но это главным образом ради нее. Ты ведь с ней честен, не так ли? Мы только это хотим знать». Вопрос был унизительным, но Нолтон проглотил обиду. Он понимал, что заслужил это, и Догерти имеет право так спрашивать. Поэтому просто ответил. «Ты знаешь, что я честен. Она тебе не рассказала?» «Да, я знаю. И я скажу, что ты счастливый дьявол, Нолтон». Потом они обсудили, что нужно сделать для защиты Нолтона. Догерти с удивлением узнал, что молодому человеку ничего не известно о существующих против него уликах, и заметил, что это сильно осложняет дело. Он подытожил: «Хороший адвокат во всем разберется. Дюмен уже за ним послал. Мы расстались у станции надземки, и они, возможно, будут здесь после полудня». «Но...» — усомнился Нолтон. «Что?» «Ну, насчет этого адвоката. Я думал сам себя защищать. Сомневаюсь, что он сможет чем-то помочь». «В чем дело? Ты разорился?» — напрямик спросил Догерти. «По сути, да. Или близко к тому. И, конечно, я не могу больше пользоваться милостями...» «Катись ты к дьяволу со своими милостями! Разве я тебе не сказал, что мы хотим помочь не поэтому? Не валяй дурака, Нолтон! Но я не представляю, как ты мог разориться. Думаю, что у тебя есть какая-то маленькая заначка. Ты же не хочешь сказать, что все выбросил и ничего себе не оставил?» Нолтон через силу улыбнулся. «Но я завязал со всем этим месяц назад». «Я это знаю. Она нам все рассказала. Но разве у тебя не хватило ума хоть немного припрятать?» Нолтон ответил вопросом на вопрос. «А разве ты не спрашивал меня минуту назад, честен ли я с мисс Уильямс?» Догерти кивнул, в красках представив себе, каким было содержимое того свертка. «Так вот, я хочу показать тебе, каким честным я был. Я выбросил 10 тысяч долларов, после того, как понял, что она для меня значит, избавился от денег». Догерти посмотрел на него с недоверием. «Ты хочешь сказать, что выбросил 10 тысяч долларов? Просто взял и выбросил?» «Да». После этого бывший боксер несколько минут приходил в себя от изумления и обретал дар речи. Потом еще раз переспросил, а для себя сделал вывод, что Ноултон — безнадежный душевно больной. Наконец он сказал, «Ладно, не беспокойся об адвокате, положись на нас. А теперь», — Догерти взглянул на часы, — «мне надо идти, уже почти полдень». И я хочу поймать ребят, пока они не ушли обедать. Дюмен скоро будет здесь». Они поговорили еще несколько минут, и бывший боксер ушел. Ноултон услышал его удаляющиеся шаги и как протопал по коридору тюремный надзиратель. Потом подошел к маленькому зарешоченному окошку в стене, через которое в камеру проникал скупой свет, и вытащил записку от Лили. Она была короткой. «Дорогой, мне нечего тебе сказать, кроме того, что я тебя люблю. Ты уверен, что хочешь это услышать? Видишь, у меня хорошее настроение. Мистер Догерти и мистер Дюмен были очень-очень добры ко мне и к тебе. Мы никогда не сможем их отблагодарить. Тебе тоже не следует унывать, если ты меня любишь. Лиля». Ноултон перечитал записку несколько раз и приложил ее к губам. И так уж устроены мужчины. Слезы благодарности, наполнявшие его глаза, не пролились в ответ на необходимую и такую ценную помощь Догерти. Но их вызвала эта маленькая записка, в которой не было сказано ничего, кроме «Я тебя люблю». Догерти, возвращаясь в центр города, задумался о новой проблеме. Недостатки наличности. Ему пришло в голову, что для доказательства невиновности человека требуются деньги, особенно если получилось так, что этому человеку уже предъявлено обвинение. Но откуда взять деньги? Он мысленно перечислил все возможные источники получения средств, и все равно в итоге получился большой дефицит. Он три раза пересчитал содержимое собственного кошелька. Там было 62 доллара и 45 центов. Это были совершенные пустяки. Впрочем, даже несколько сотен показались бы ему сейчас мелочью. Нужна была 1000 для адвоката, 1000 подъемных для Лили и Ноултона и 1000 на непредвиденные расходы. Бывший боксер был твердо настроен решить проблему одним махом, а не по частям. Но откуда взять 3000? Конец 9 части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.